Антонин не ответил. Он долго ждал ее возле университета, видел, как она прошла мимо, даже не заметив его. На протяжении долгого времени он встречал ее здесь, и она, выходя, всегда искала его глазами, а сегодня не подумала этого сделать. Как все у нее просто и легко получается. Стоило появиться Неричу, и Антонин уже выкинут из головы. И нет дела до того, что он ждет ее и мучится, и пришел сюда только за тем, чтобы сказать ей об этом. «Но ты можешь уделить мне несколько минут?» — спросил он нерешительно. Бажена на ходу взглянула на часы и с новой досадой подумала. «Как не кстати сегодня появился Антонин. Конечно, разговор займет не какие-нибудь минуты, а не меньше получаса, и все, что она задумала сделать, сорвется. Объясните ему, почему она торопится. Ну разве он примет это разумно? Нет, он обидится, а обижать его не хочется. В конце концов, он не заслуживает этого. А согласиться на его просьбу — это значит отказаться от хорошего обеда для Нерича. Впрочем, почему бы не перенести их разговор на другой раз, ну хотя бы на завтра? «Знаешь что, Тоник, — сказала она как можно ласковее, — давай завтра поговорим, или, нет, лучше в среду. В среду у меня последняя лекция кончается...» Она подняла голову, стараясь припомнить, когда заканчивается последняя лекция в среду, но так и не вспомнила и стала искать в портфеле расписание лекций. «Это меня не устраивает, — холодно сказал Антонин, чувствуя, как начинает дрожать его голос. — Если ты уже не хозяйка своего времени, пожалуйста, не затрудняйся. Я надеялся, что ради...» «Подожди, подожди!» — прервала его Бажена и взяла под руку. «Я не понимаю, почему ты стал такой?» «Какой?» «Ну вот такой. Что тебе не скажешь, ты сразу впадаешь в истерику». Антонин нервно передернул плечами. «А мне кажется, я говорю очень спокойно». «Тебе это только кажется», — возразила Бажена. «Если ты уж очень хочешь, я могу немного задержаться». «Мне это очень нужно», — хмурясь сказал Антонин. «Ну хорошо, хорошо». Антонин шел молча, не зная, с чего начать разговор. Он возмущался своим собственным поведением. «Бажена, когда-то худенькая, костлявая девчонка с косичками, девчонка стала теперь властительницей его сердца. Когда и как могло это произойти? Чем она его поработила?» Бажена повела его на малолюдную боковую улицу. Они сели на скамью, вделанную в стенную нишу. Это место очень любила Бажена. Они провели здесь много часов за дружеской болтовней. «Это наша последняя встреча», — подумала Бажена, предчувствуя, что разговор будет для нее неприятным. «Да, последняя. И, конечно, разрыв неизбежен. Так что пусть уж лучше он произойдет сегодня. Чем раньше, тем лучше. Антонину тяжелее, чем мне. Я его хорошо понимаю. Но почему он не хочет понять меня? Как все странно устроено на свете. Два человека, близко знающие друг друга, друзья с раннего детства, и не могут договориться». Она вздохнула. Наконец Антонин собрался с духом, но заговорил совсем не о том, что его мучило. Почему-то он пустился в воспоминания. Вспомнил раннее детство, свою умершую мать, несправедливости отца. Рассказал эпизоды из школьной жизни. Все это было далеко от них, давно забыто, и сейчас совсем им не нужно. Может быть, ему просто захотелось продлить время и подольше посидеть наедине с Баженой. Кажется, он сам не отдавал отчета в своих побуждениях. Наконец Антонин замолчал, и молчание затянулось. Бажена откинулась спиной на стенку ниши. Антонин понимал, что не воспоминания она ждет от него. Он начинал злиться на себя. «Я вот что хотел сказать тебе», — проговорил он, преодолевая свою скованность. «Только не пойми меня неправильно. Я не эгоист, ты знаешь меня, я думаю не о себе». Это было неправдой, и он тотчас поправился. «Не только и не столько о себе, сколько о тебе, о твоей дальнейшей жизни. Твоя судьба глубоко меня волнует. Этому ты можешь поверить?» Бажена молча кивнула головой. «Я не могу оставаться безразличным к твоей судьбе, потому что люблю тебя. И я очень волнуюсь. Я понимаю, что тебе скучно со мной. Я не умею увлечь, как это делают другие». Бажена улыбнулась. «Какие глупости ты говоришь, Тоник. Я никогда не скучала с тобой, и ты сам это знаешь. Ты внимательный, честный, правдивый, ты хороший. У меня никогда не было людей ближе, чем ты и Мария. Не было таких верных товарищей». «Товарищей», — усмехнулся Антонин. «Именно товарищей. Что ж, Если так, то я буду говорить с тобой как товарищ. Товарищу все разрешается. И спросил резко. Скажи правду, ты решила выйти замуж? Да. Окончательно? Да. Антонин закусил губу. Он сразу представил себе Бажену, которая сейчас сидит рядом с ним. Бажену, которую он уже считал своей, самой родной, самой близкой, рядом с Неричем, с человеком для него чужим, чуждым и подозрительным. И этот чужой человек получит право не только называть Бажену своей женой, но и ласкать ее, заботиться о ней, жить с ней под одной крышей. Может ли он выдержать эту пытку? Бажена сказала: «Я никогда от тебя не скрывала, что давно, очень давно, еще до войны, Нерич сделал мне предложение. Я ответила тогда, что быть его женой не могу, но дала ему слово ждать. И вот он вернулся. Он приехал, и все как-то складывается само собой, ведь в Прагу он вернулся только из-за меня. Ты его любишь?» Бажена помедлила. «А как ты думаешь?» — спросила она. Антонин опустил голову. «Почему она не отвечает на мой вопрос прямо? Это же насмешка, спрашивать, что он думает об этом». Кажется, у него не оставалось больше никаких надежд. Все прояснилось и все выяснилось. Если она выходит за Нерича, то значит, она его любит. Глупо с его стороны задавать такой бессмысленный вопрос. И все-таки, хоть малая искорка надежды теплилась в душе Антонина. Не будь этого, зачем он стал бы так горячо и взволнованно убеждать Бажену продумать свое решение? Он просил не делать опрометчивого шага, не торопиться связать себя с человеком, которого она не так уж давно и не так уж хорошо знает. У него не было оснований чернить Нерича, он знал его еще меньше, чем Бажена. Но он пытался внушить ей, что за прошедшие 8 лет люди не остались прежними, они переменились. 8 лет назад ей было только 20, она еще плохо разбиралась в жизни, была наивна, доверчива и поэтому без раздумий связала себя словом. Теперь, когда она стала взрослой, самостоятельной женщиной, она обязана всесторонне проверить свои чувства, а также проверить Нерича. Зачем спешить? Замужество — шаг, который честные и серьезные люди делают один раз в жизни. Нужно, прежде чем решиться на него, основательно себя проверить. Антонин говорил долго. В его словах мало было логики, поэтому его слова звучали неубедительно. В нем говорила любовь к Бажене, а не здравый смысл. «Нерич недостоин тебя!» Так должна была понимать его слова Бажена. «А я светло, возвышенно, безумно люблю тебя. Нерич не даст тебе счастья, а я умру за твое счастье». «Ты говоришь, как товарищ?» — прервала его Бажена. Антонин смутился. «Ну, конечно», — неуверенно сказал он, и вдруг с возмущением подумал. «Какой ж тут товарищ? При чем здесь товарищ? Я говорю о том, что лежит у меня на сердце,